Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 171. Между тем, рабы и служители, разведшие огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 18 стих. То, что служители первосвященника в холодную ночь развели огонь и грелись, неудивительно. Удивительно, однако, то, что Петр стоял с ними и грелся. Он подошел к огню, думая, что должен вести себя, как другие, чтобы не вызвать подозрений. Однако свет огня осветил его лицо, и один из стоящих у костра узнал его и спросил: «Не из учеников ли его и ты?» Какой слабой ни была бы его вера, он все-таки любил Господа и не хотел покидать его. И все же ему не хватило мужества признаться в своей приверженности к Господу. Он надеялся, что никто его не узнает, ведь никто не подумает, что сторонник Иисуса может спокойно греть руки, в то время как его Господа осыпают насмешками и надругательствами. Некоторые христиане греются у костра чести. Они хотят любой ценой завоевать уважение и честь, и за эту цену они отягощают свою совесть и действуют против своих принципов. Как могут ученики Господа, подвергнутого насмешкам и надругательствам, искать одобрение людей, поступиться истиной для того, чтобы снискать к себе расположение? Склоняя знамена перед насмешками безбожников, мы желаем иметь лучшую участь, чем наш Господь, а это низость. Если мы из страха перед насмешками не даем свидетельства или из лени и удобства не выполняем нашу работу, предаемся вожделениям плоти, ищем чести там, где Он переносил поношения, тогда мы сидим, подобно Петру, с чернью. Мы приятно греемся у костра, в то время как наш Господь переносит поношение и издевательство. Разве Петр не знал, что дурное общество портит добрые нравы? Разве он не знал, что люди, взявшие в плен Господа, не компания для него? Так греться опасно. Лучше замерзнуть, чем обжечь себе руки. Если вы не можете находиться в каком-то обществе, не поступаясь своим принципам, то лучше не ходите туда.